Глава 10. Найдите черных лебедей. Как вырваться вперед, обнаружив неизвестные ранее факты? В 11:30 утра 17 июня 1981 года, прекрасным теплым днем, когда воздух прогрелся до 20 градусов и дул легкий западный бриз, 37-летний Уильям Гриффин вышел из своей спальни на втором этаже, расположенной в доме его родителей в Рочестере, Нью-Йорк, и спустился по отполированной годами лестнице, которая вела в уютную, продуманную до мелочей гостиную. Внизу он остановился, помедлил, а затем без предупреждения тремя выстрелами убил свою мать и рабочего, который клеил обои, и тяжело ранил своего отчима. Звук выстрелов эхом отозвался в закрытом помещении. Гриффин вышел из дома и по пути в Security Trust Company, банк, который находился в двух кварталах от его дома, застрелил рабочего и двоих случайных свидетелей этого происшествия. Через несколько секунд после того, как он вошел в банк, оттуда начали поспешно выходить люди, потому что Гриффин взял 9 сотрудников банка в заложники и приказал клиентам банка уйти. В течение следующих 3,5 часов Гриффин оказывал полиции и агентам ФБР жестокое сопротивление, в ходе которого он ранил 2 сотрудников полиции, которые первыми отреагировали на сработавшую в банке сигнализацию, и убил 6 людей, которые случайно оказались около банка. Гриффин сделал так много выстрелов, более 100, что полиции пришлось использовать вместо щита мусоровоз, за которым в ходе спасательной операции укрылся один из полицейских. Загнав в маленький кабинет 9 сотрудников банка, в 14:30 Гриффин приказал менеджеру позвонить в полицию и передать сообщение. Агент ФБР Клинт Ван Занд стоял на улице, когда сотрудник полиции Рочестера Майкл Кернес взял трубку телефона. «Либо вы подойдете к входной двери банка в 3 часа для перестрелки с ним на парковке!» — кричала женщина сквозь слезы. «Либо он начнет убивать заложников и выбрасывать их тела!» Телефон смолк. Никогда еще в истории Соединенных Штатов не было такого, чтобы захватчик убил заложника в момент истечения крайнего срока. Крайний срок всегда был способом сконцентрироваться. Чего злоумышленники хотели на самом деле, так это получить деньги, уважение и вертолет. Все знали об этом. Это была постоянная и неизменная известная истина. Это была правда. Но теперь постоянная и неизменная истина была готова измениться. То, что произошло дальше, показало мощь черных лебедей, тех самых скрытых и неожиданных фрагментов информации, неизвестных неизвестностей, появление которых полностью меняет динамику переговоров. Прорыв в ходе переговоров, когда игра неизменно смещается в сторону ваших интересов, создается той стороной, которая может определить и использовать черных лебедей. Вот так. Нахождение рычагов в предсказуемом непредсказуемом. Ровно в 15:00 Гриффин жестом показал на одну из заложниц, 29-летнюю кассиршу по имени Маргарет Мур, и приказал ей подойти к стеклянной двери банка. Окаменев от страха, Мур сделала, как ей приказали, но сначала крикнула, что она мать-одиночка и у нее маленький сын. Гриффин, казалось, не слышал ее, или же ему было все равно. Как только рыдавшая Мур дошла до вестибюля, Гриффин сделал 2 выстрела из своего дробовика 12-го калибра. Обе пули попали Мур в живот, ее вынесло через стеклянную дверь, и тело почти разорвало пополам. Снаружи силы обеспечения правопорядка застыли в молчании. Было очевидно, что Гриффин не хотел ни денег, ни уважения, ни возможности бежать. Он знал, что выйдет отсюда одним единственным способом — в мешке для трупа. В этот момент Гриффин подошел к панорамному окну банка и всем телом прижался к стеклу. Он был отлично виден снайперу, который находился в церкви на другой стороне улицы. Гриффин прекрасно знал, что там был снайпер. Он уже стрелял в него. В ту же секунду, как только силуэт Гриффина оказался в поле его зрения, снайпер нажал на курок. Мертвый Гриффин рухнул на пол. Теория черных лебедей рассказывает нам о вещах, которые раньше считались невозможными или о которых вообще никогда не думали. Это не те вещи, которые иногда происходят с вероятностью 1 шанс на миллион. это скорее то, чего вы себе даже представить не могли. Идею о черных лебедях популяризировал аналитик рисков Насим Николас Талеб в своих бестселлерах «Одураченные случайностью» 2001 и «Черный лебедь» 2007, но сам термин появился гораздо раньше. До 17 века люди в Европе знали о существовании только белых лебедей, потому что у всех лебедей, которых они когда-либо видели, было белое оперение. Поэтому в 17 веке в Лондоне невозможные вещи было принято называть черными лебедями. В 1697 году датский путешественник Вильям де Вламинг прибыл в Западную Австралию и увидел черного лебедя. Немыслимое и неизвестное внезапно стало реальностью. Люди всегда ожидали, что следующий лебедь, которого они увидят, должен быть белым. Но открытие черных лебедей пошатнуло их мировоззрение. Черные лебеди — это, конечно же, просто метафора. Вспомните Перл-Харбор, распространение интернета 11 сентября и недавний банковский кризис. Ни одно из перечисленных событий нельзя было предсказать, но определенные признаки того, что это случится, все равно были. Просто люди не обращали на них внимания. По Талебу термин «черный лебедь» символизирует бесполезность предсказаний на базе предыдущего опыта. Черные лебеди — это события или знания, которые находятся за пределами наших обычных ожиданий и, следовательно, не могут быть предсказаны. Это жизненно важная концепция на переговорах. На каждой сессии переговоров может всплывать совершенно разная информация. Есть вещи, которые мы знаем, например, имя нашего противника и его предложение, а также наш опыт предыдущих переговоров. Это известные известности. Есть вещи, существование которых мы допускаем, но не знаем наверняка, случаются ли они. Например, возможность того, что другая сторона может заболеть и уйти, и тогда нам придется иметь дело с другим противником. Это известные неизвестности. Они словно карты в покере, которые могут принимать любое значение. Вы знаете, что они розданы, но не знаете, у кого они на руках. Но наиболее важными являются те вещи, о которых мы ничего не знаем, и те фрагменты информации, которую мы даже не могли себе представить. Но если мы о них узнаем, то игра может полностью измениться. Может быть, наш противник хочет, чтобы сделка провалилась, потому что он уходит к конкуренту. Эти неизвестные неизвестности и есть черные лебеди. Опираясь на известные известности и предыдущие ожидания, которые крепко держали их при выборе стратегии, Ван Зандт и все сотрудники ФБР словно ослепли и не могли найти ни ключей к разгадке, ни связей, которые указывали бы на то, что игра вышла за рамки предсказуемой. Они не смогли увидеть перед собой черных лебедей. Я не собираюсь обвинять Ван Занда. Он отличный парень и исключительный специалист по ведению переговоров. Именно он рассказал мне в кабинете, набитом агентами, эту ужасную историю, случившуюся в тот июньский день, когда мы были на учебе в Куантико. Это было наше первое знакомство с феноменом самоубийства руками полицейского, когда человек обоснованно создает кризисную ситуацию, чтобы спровоцировать силы правопорядка на убийство. Но мы извлекли из этого еще один важный урок. Смысл всей этой истории заключается в том, как важно вовремя распознавать непредвиденное, чтобы такие вещи, как смерть Мур, никогда больше не повторились. В тот июньский день 1981 года Кернес несколько раз звонил в банк, но сотрудник банка, отвечавший на звонок, каждый раз слишком быстро клал трубку. Именно в тот момент они должны были понять, что ситуация вышла за пределы предсказуемой. Захватчики заложников всегда разговаривали с полицией, потому что у них всегда были требования. Они всегда хотели, чтобы их слушали, уважали и чтобы им платили. Но этот парень не хотел этого. Затем, в самый разгар противостояния, в командный пункт вошел сотрудник полиции и сообщил новость, что в нескольких кварталах отсюда совершено двойное убийство, а третий человек тяжело ранен. «Нам нужно знать об этом», — сказал Ван Зандт. «Есть связь с нашим случаем?» Никто не заинтересовался этим случаем, Если бы заинтересовались, то смогли бы найти второго черного лебедя. Гриффин уже убил несколько человек, причем никому при этом не предъявил финансовых требований. Затем, через несколько часов, захватчик заложников заставил одну из заложниц прочесть по телефону сообщение для полиции. Любопытно, что в нем не было никаких требований. Вместо этого там была бессвязная обличительная речь о жизни Гриффина и о несправедливости, которую ему пришлось пережить. Сообщение было таким длинным и нестройным, что его так и не прочли до конца. Именно поэтому упустили одну важную строчку и еще одного черного лебедя. «После того, как полиция лишит меня жизни, так как эти черные лебеди остались ненайденными, Ван Зандт и его коллеги так и не увидели ситуацию в истинном свете. Гриффин хотел убить себя и хотел, чтобы полиция сделала это за него. Убийство по истечении крайнего срока — такого в ФБР никогда не случалось. Именно поэтому наши сотрудники попытались подогнать имеющиеся факты под то, что уже было в прошлом, под старые шаблоны. Они удивлялись. Чего он хочет на самом деле? Они были немного напуганы и ожидали, что Гриффин поднимет трубку телефона, чтобы начать диалог. Никого никогда не убивали по истечении крайнего срока. Во всяком случае, они так думали. Обнаружение неизвестных неизвестностей. Главный урок от случившегося в 15.00 17 июня 1981 года в Рочестере, Нью-Йорк, заключался в том, что отдельные фрагменты и обрывки информации по этому делу не сложились в единое целое. Они вышли за рамки наших привычных представлений о случившемся. Но такие куски никогда и не сложатся в единое целое, если мы не освободимся от своих ожиданий. Каждый случай уникальный для нас. Мы должны руководствоваться тем, что знаем, нашими известными известностями. Но они не должны ослеплять нас настолько, чтобы мы не заметили того, чего не знаем. Мы должны оставаться гибкими и адаптироваться к любой ситуации. Мы всегда должны думать как новички. Мы никогда не должны переоценивать собственный опыт или недооценивать информационные и эмоциональные реалии в любой момент времени, в какой бы ситуации мы ни оказались. Но это были не единственные важные уроки трагического события. Если чрезмерное доверие к известным известностям может привязать переговорщика к предположениям, которые помешают ему видеть полную картину, то, вероятно, повышенная чувствительность к неизвестным неизвестностям может дать возможность этому же переговорщику увидеть и услышать все то, что может привести к драматическому перелому ситуации. С того момента, как я услышал рассказ о событиях 17 июня 1981 года, я понял, что должен полностью изменить свой подход к ведению переговоров. Я начал думать о том, что на каждых переговорах у каждой стороны есть, по крайней мере, три черных лебедя, три фрагмента информации, которые, в случае, если другая сторона сможет их раскрыть, могут изменить все. Мой опыт подтвердил, что это так. Теперь я должен отметить, что это не просто небольшое дополнение к технике переговоров. То, что я использую термин «черный лебедь» в названии своей компании и как символ нашего подхода, это не совпадение. Обнаружение и использование черных лебедей позволяют немного перефокусировать ваш взгляд. Это превращает переговоры из двухмерной игры в шашки, в которой наши ходы чередуются с ходами противника, в трехмерную игру, которая является более эмоциональной, адаптивной, интуитивной и по-настоящему эффективной. Конечно же, найти черных лебедей – задача не из легких. Мы все в определенной степени слепы. Мы не знаем, что находится за углом, пока не повернем туда. По определению, мы не знаем того, чего мы не знаем. Вот почему я говорю, что обнаружение и понимание черных лебедей требуют перефокусировки взгляда. Вы должны найти свой путь и использовать более интуитивные и тонкие способы слушания. Это жизненно важно для всех людей, начиная от специалистов по ведению переговоров до изобретателей и участников рынка. То, чего вы не знаете, может убить вас или расстроить вашу сделку. Однако обнаружить это невероятно трудно. Самая главная проблема состоит в том, что люди не знают, какие вопросы надо задавать заказчику, потребителю или противнику. При отсутствии правильно сформулированного вопроса большинство людей не могут выразить словами ту информацию, которую вы хотите получить. Мир не говорил Стиву Джобсу, что ему нужен iPad. Джобс понял наши потребности, обнаружил этого черного лебедя, не спрашивая нашего мнения. Проблема состоит в том, что все условные вопросы и методы исследования разработаны с учетом известных известностей. Они не занимаются неизвестным. Переговоры всегда страдают от ограниченной предсказуемости. Ваш противник может сказать вам, что это милый участок земли, не упоминая, что этим участком занимается фонд борьбы с химическим загрязнением окружающей среды. Вам могут сказать: «Шумные соседи? Ну, мы все немного шумим, разве нет?» Хотя на самом деле в доме напротив музыкальная группа каждую ночь играет хэви-метал. Но человек может найти, приспособить и использовать неизвестные факты, вытащив их на свет. Чтобы обнаруживать эти неизвестные факты, мы должны постоянно вторгаться в наш привычный мир, вызывая его на разговоры и свободно, без напряжения, слушать ответы на свои вопросы. Задавайте множество вопросов, считывайте невербальные знаки и всегда обсуждайте свои наблюдения с вашим противником. Здесь нет ничего такого, чему бы вы не учились до сих пор. Просто здесь все это дано в более интенсивном и интуитивном ключе. Вы должны чувствовать, где замаскирована истина. Вы должны обращать внимание на незначительные паузы, за которыми скрываются дискомфорт и ложь. Не ищите подтверждений своим ожиданиям. Если вы ищете их, то именно их и найдете. Вместо этого вы должны быть открытыми для реальности, которая находится перед вами. Вот почему моя компания изменила формат подготовки и участия в переговорах. Независимо от того, сколько исследований наша команда проделала до взаимодействия сторон, мы каждый раз спрашиваем себя, почему они обсуждают это именно сейчас. Помните, что переговоры больше похожи на ходьбу по туго натянутому канату, чем на спор с оппонентом. Максимальное сосредоточение на конечной цели будет только отвлекать вас от следующего шага и может стать причиной падения с каната. Сконцентрируйтесь на следующем шаге, потому что вы сможете пройти весь канат только тогда, когда сделаете все шаги. Большинство людей считают, что черные лебеди представляют собой строго охраняемую информацию, хотя, по сути, эта информация может быть совершенно безобидной. Обе стороны могут не обратить никакого внимания на ее важность. У вашего противника всегда есть фрагменты информации, ценность которой ему непонятна. Три типа рычагов воздействия. Я собираюсь вернуться к конкретным методикам выявления черных лебедей, но сначала я хотел бы узнать, что делает их настолько полезными. Ответ прост – это высокая эффективность их использования. Черные лебеди – это средство усиления рычагов воздействия на оппонента. Они дают вам возможность одержать верх. Рычаг воздействия – это волшебное слово и один из тех терминов, которыми любят бросаться эксперты по переговорам, но при этом редко вникают в их суть, поэтому я хотел бы затронуть эту тему. В теории рычаг воздействия – это возможность нанести убытки и получить прибыль. Что хочет получить ваш противник и что он боится потерять? Нам говорят: найдите ответы на эти вопросы, и вы сможете сами создавать рычаги влияния на восприятие, действия и решения другой стороны. На практике, где наше иррациональное восприятие и есть наша реальность, потери и прибыли являются весьма скользкими понятиями и зачастую не имеют большого значения, какой именно рычаг воздействует на вас. Важно лишь то, какой рычаг, по мнению вашего оппонента, есть у вас против него. Вот почему я говорю, что рычаги есть всегда. Рычаг – это эмоциональная концепция. Он может быть создан вне зависимости от того, существует он на самом деле или нет. Если оппонент разговаривает с вами, значит, у вас есть рычаг воздействия на него. У кого в руках рычаги воздействия при похищении людей? У похитителя или у родственников жертвы? Большинство людей думают, что все рычаги в руках у похитителя. Конечно, у похитителя находятся те, кого вы любите, но у вас есть то, чего жаждет похититель. Какой из рычагов более мощный? Кроме того, сколько покупателей у похитителей на товар, который они пытаются продать? Можно ли считать бизнес успешным, если у него только один покупатель? Рычаг имеет множество составляющих, таких как время, необходимость и конкуренция. Если вам нужно продать ваш дом прямо сейчас, то у вас меньше рычагов, чем при его продаже при отсутствии крайнего срока. Если вы хотите, но не обязаны продавать дом, у вас больше рычагов. Для вас лучше, если в торгах участвуют разные люди. Отмечу, что рычаг воздействия нельзя отождествлять с властью. Дональд Трамп обладает огромной властью, но если он окажется в пустыне и столкнется с владельцем единственного на много миль магазина, где есть вода, которая нужна Трампу, то все рычаги будут в руках у владельца магазина. Один из способов понять, что такое рычаг, представить его в виде жидкости, которая хлюпает между двумя сторонами. Как специалист по ведению переговоров, вы должны всегда понимать, какая из сторон в данный момент потеряет больше в случае срыва переговоров. У той стороны, у которой будет больше потерь, меньше рычагов воздействия и наоборот. Чтобы заполучить рычаги, вы должны убедить своего противника в том, что в случае провала сделки у него будут реальные потери. На таксономическом уровне можно выделить три вида рычагов. Позитивный, негативный и нормативный. Позитивный рычаг. Позитивный рычаг – это ваши способности как специалиста по ведению переговоров обеспечить или удержать то, что хочет получить ваш противник. Всякий раз, когда другая сторона говорит «я хочу», например, «я хочу купить вашу машину», у вас в руках оказывается позитивный рычаг. Когда вам делают такое предложение, у вас появляется власть. Вы можете исполнить желание вашего оппонента, можете не исполнить его и тем самым причинить ему боль, а можете использовать его желание, чтобы заключить с ним более выгодную сделку. Приведу пример. Через 3 месяца после того, как вы вывели свой бизнес на рынок, потенциальный покупатель наконец говорит вам: «Да, я хотел бы купить это». Вы в восторге, но спустя несколько дней ваша радость превращается в разочарование, когда он делает предложение с такой низкой ценой, что это просто оскорбительно. Это единственное предложение, так что же делать? К этому времени, надеюсь, у вас уже появились контакты с другими покупателями, даже случайные. Если да, то вы можете использовать это предложение, чтобы создать ощущение конкуренции и тем самым начать конкурентную борьбу на торгах. По крайней мере, вы вынуждаете их делать выбор. Но даже если у вас нет других предложений и заинтересованный покупатель – это ваш первый клиент, то у вас все равно есть больше власти до того момента, когда ваш противник расскажет о своем желании. Вы контролируете то, что он хочет. Вот почему опытный специалист по ведению переговоров не спешит делать предложение. Он не хочет отдавать рычаги другой стороне. Позитивный рычаг должен изменить ваше самоощущение от переговоров. Вы ушли от ситуации, когда вы хотите что-то от инвестора, к ситуации, когда вы оба хотите что-то друг от друга. Если у вас есть товар, вы можете определить, чего еще хочет ваш противник. Может быть, он хочет со временем купить вашу фирму. Помогите ему сделать это, если он повысит цену. Может быть, его предложение – это все деньги, которые у него есть. Помогите ему получить то, что он хочет, ваш бизнес. Но скажите, что за такое предложение вы можете продать ему только 75% фирмы. Негативный рычаг. Негативный рычаг – это то, что представляют большинство людей, когда слышат слово «рычаг». Это способность специалиста по ведению переговоров заставить своего противника страдать. Он основан на угрозах. У вас есть негативный рычаг, если вы можете сказать своему противнику: «Если вы не выполните свои обязательства, не оплатите ваш счет и так далее, я разрушу вашу репутацию». Такой рычаг привлекает внимание людей благодаря концепции, которую мы уже обсудили. Боязни потери. Эффективные переговорщики уже давно знают, и психологи это неоднократно доказали, что человека больше беспокоят потенциальные убытки, чем равнозначная потенциальная прибыль. Заключение хорошей сделки может подтолкнуть нас к рискованным ставкам, но мотивация сохранить нашу репутацию от разрушения гораздо сильнее. Так каких черных лебедей вам надо найти, чтобы использовать их как негативный рычаг? Эффективный специалист по ведению переговоров ищет фрагменты информации, часто окольным путем, который демонстрирует все то, что важно для его противника. Кто составляет его аудиторию? Что означает для него статус и репутация? Что беспокоит его больше всего? Чтобы найти эту информацию, вам надо выйти из-за стола переговоров и поговорить с третьей стороной, которая знает вашего противника. Сразу предупреждаю, угрозы, даже тонкие, это своего рода динамит. Вы должны обращаться с ними с осторожностью, иначе можете навредить себе или взорвать весь процесс. Если вы приставите свои негативные рычаги к горлу вашего противника, это может быть воспринято как посягательство на его независимость. Многие люди скорее умрут, чем откажутся от своей независимости. Они будут действовать крайне иррационально и сорвут переговоры. Более тонкая техника состоит в том, чтобы навесить ярлык на ваш негативный рычаг и тем самым дать понять, как обстоят дела, не нападая. Кажется, вы всегда платили вовремя и высоко ценили свою репутацию. Такие предложения могут действительно помочь начать процесс переговоров. Нормативный рычаг. У каждого человека есть ряд правил и моральных ограничений. Нормативный рычаг использует чужие нормы и стандарты для продвижения собственной позиции. Если вы можете указать на несоответствие между убеждениями и действиями противника, то у вас есть нормативные рычаги воздействия. У вас появляется возможность нанести урон самооценке вашего противника, признав его действия непоследовательными. Никому не хочется выглядеть лицемером. Например, если ваш противник проговорился, что он всегда платит определенную сумму, когда покупает компанию, вы можете сформулировать вашу желаемую цену так, чтобы в ней была отражена эта стоимость. Обнаружить черных лебедей, которые дадут вам в руки нормативный рычаг, это так же просто, как спросить вашего противника, во что он верит, и внимательно выслушать его. Вы должны понять, на каком языке он говорит, и говорить с ним на этом же языке. Узнайте, во что они верят. В марте 2003 года я вел переговоры с фермером, который стал одним из самых необычных террористов, каких только можно себе представить после событий 11 сентября. Драма началась, когда Дуайт Уотсон, фермер, разводивший табак в Северной Каролине, прицепил свой джип к трактору, увешанному плакатами и перевернутым американским флагом, и отбуксировал его в Вашингтон, чтобы выразить протест против политики правительства, которая, по его мнению, губит бизнес табачных фермеров. Когда Уотсон добрался до столицы, он загнал свой трактор в пруд между памятником Вашингтону и мемориалом ветеранов Вьетнама и угрожал взорвать его с помощью фосфороорганических бомб, которые, как он утверждал, были в тракторе. В столице был объявлен режим изоляции зоны. Полиция оцепила 8 кварталов от мемориала Линкольна до памятника Вашингтону. Прошло всего несколько месяцев после атаки иракских снайперов на кольцевой дороге, и та легкость, с которой Уотсон поверг столицу страны в хаос, испугала людей. В разговоре по сотовому телефону Уотсон рассказал журналистам Washington Post, что он решил показать, даже ценой собственной жизни, как снижение субсидий убивает фермеров, выращивающих табак. Он сказал, что Бог поручил ему выразить свой протест, и он не собирается уходить. «Если Америка и дальше будут вот так управлять, то черт с ней», — сказал он. «Я не сдамся. Они могут взорвать меня в воде. Я готов отправиться на небеса». ФБР отправило меня в командный пункт, устроенный в автофургоне, стоявшем рядом с торговым центром «Вашингтон-молл», откуда я должен был руководить группой агентов ФБР и сил охраны правопорядка Национальной парковой полиции США и попытаться отговорить Уотсона от самоубийства и от убийства еще неизвестно скольких людей. Затем мы приступили к делу. Думаю, вы представляете, что переговоры с парнем, который угрожал уничтожить добрую часть американской столицы, были очень напряженными. Стрелки направили свое оружие на Уотсона. Им дали зеленый свет, и они могли стрелять на поражение, если он сделает какие-то неадекватные шаги. В любых переговорах, но особенно в таких напряженных, как эти, ваш успех определяется не только, как хорошо вы говорите, а то, как хорошо вы слушаете. Понимание другого человека поможет вам говорить убедительно и разработать варианты, которые получат отклик. Есть видимая часть переговоров, но также есть и тайная, в которой все факты скрыты от глаз. Тайное пространство переговоров, где и обитают черные лебеди. Доступ в это скрытое пространство очень часто получают те, кто понимает мировоззрение другой стороны, ее смысл жизни, ее религию. Действительно, покопавшись в религии вашего противника, иногда в ней присутствует Бог, но не всегда, по сути, можно выйти за рамки переговоров и проникнуть в жизнь, в эмоциональные аспекты, в другие грани существования вашего противника. Как только вы поймете мировоззрение вашего противника, вы сможете повлиять на него. Вот почему, когда мы говорили с Уотсоном, я приложил все силы, чтобы попытаться узнать, кто он такой, и логически обосновать свое предложение сдаться. Мы узнали, что Уотсону было все труднее зарабатывать на жизнь на табачной ферме площадью 1200 акров, на которой работали 5 поколений его семьи. После засухи и сокращения квоты на урожай вдвое, Уотсон решил, что больше не может позволить себе содержать ферму, и поехал в Вашингтон, чтобы высказать свою точку зрения. Он хотел привлечь к себе внимание, а так как мы знали, чего он хотел, у нас были позитивные рычаги. Уотсон также сказал нам, что он ветеран, а у ветеранов есть свои правила. Эти правила словно музыка, которую вы хотите услышать, так как они обеспечивают нормативные рычаги. Он сказал нам, что готов сдаться, но не сразу. В 1970-е годы он служил в военной полиции 82-го воздушно-десантного полка и знал, что если он оказался в ловушке в тылу врага, то может уйти с честью, если подкрепление не прибудет в течение 3 дней, но не раньше. Теперь у нас были сформулированы правила, с помощью которых мы могли удержать его, а признание, что он может уйти, также было намеком на то, что, несмотря на его разговоры о смерти, он хотел жить. Один из первых вопросов, который вы пытаетесь решить на переговорах об освобождении заложников, касается того, каковы представления вашего противника о будущем и видит ли он в нем себя. Уотсон ответил «Да». Я использовал эту информацию, чтобы создать негативный рычаг и показать, что мы можем отнять у него то, что он ценил – жизнь. А затем начал работать, используя позитивный рычаг – его желание быть услышанным. Я подчеркнул, что Уотсон уже стал героем национальных новостей, и если он хочет выжить, ему придется дать мне кое-что. Уотсон был достаточно умным, чтобы понять, что у него появился реальный шанс, который нельзя упустить, пока он жив, но он следовал своим правилам воинской чести. Его собственные желания и страхи помогали создавать некоторые позитивные и негативные рычаги, но они были вторичны по отношению к стандартам, по которым он жил всю жизнь. Было заманчиво просто подождать наступления 3-го дня, но я сомневался, что мы сможем так долго продержаться. Атмосфера с каждым часом становилась все напряженнее. Столица находилась на осадном положении, и мы имели основания полагать, что у него может быть взрывчатка. Если он сделает хоть один неверный шаг в спазматическом приступе паники, то снайперы убьют его. У него уже было несколько вспышек гнева, и с течением времени он злился еще больше. Он все еще мог погибнуть. Но мы не могли настаивать на своем. Мы не могли угрожать ему убийством и ждать, что это сработает. Причиной тому является так называемый парадокс власти. Чем сильнее мы будем давить, тем более вероятна возможность сопротивления. Вот почему следует с осторожностью использовать негативные рычаги. Времени оставалось уже мало, и мы должны были ускорить события. Но как? То, что произошло дальше, один из славных примеров того, как внимательное слушание, направленное на понимание мировоззрения вашего противника, может выявить черного лебедя, который преобразует динамику переговоров. Уотсон не говорил нам напрямую о том, что было для него ценно, но благодаря пристальному вниманию мы обнаружили информацию, которая по-другому осветила все, что он говорил. Примерно через 30 часов Уинни Миллер, агент ФБР из нашей команды, которая внимательно вслушивалась в тончайшие намеки, которые он делал, повернулась ко мне. «Он набожный христианин», — сказала мне она. «Скажи ему, что завтра рассвет 3-го дня». Христиане верят, что именно в этот день Иисус Христос вышел из могилы и вознесся на небеса. Если Христос вышел на рассвете третьего дня, то почему Уотсон не сможет выйти? Это было блестящее использование внимательного слушания. Объединив подтекст фразы Уотсона с пониманием его мировоззрения, мы получили возможность показать Уотсону, что мы не только слушали, но также услышали его. Если мы правильно поняли его подтекст, то он хотел выйти из противостояния с честью и с чувством того, что он сдается противнику, который уважает как его, так и его убеждения. Сопоставив ваши требования с мировоззрением вашего противника, которое вы используете, чтобы принять решение, вы демонстрируете ему свое уважение и тем самым можете добиться внимания и результата. Знать, во что верит ваш противник, это больше, чем получить нормативный рычаг как таковой. Это обретение целостного понимания мировоззрения вашего противника, религии в буквальном смысле этого слова, и использование этих знаний, чтобы наполнить смыслом ваши шаги в ходе переговоров. Использование религии вашего противника по большей части крайне эффективно потому, что она имеет власть над ним. Религия человека – это все то, что Бог, общество, рынок или эксперты, зависит от того, что имеет для него значение, считают честным и справедливым. Люди полагаются на эту власть. В следующем разговоре с Уотсоном мы упомянули о том, что наступает рассвет третьего дня. Мы обратились к его власти, Иисусу Христу. На линии наступило долгое молчание. В нашем переговорном центре было так тихо, что можно было услышать, как стучит сердце у парня, стоявшего рядом. Уотсон кашлянул. «Я выйду», — сказал он. Он вышел. Так закончилось 48-часовое противостояние, на выходе из которого он спас свою жизнь, а столица зажила своей обычной жизнью. Взрывчатку не нашли. Хотя значение религии противника и так понятно из истории с Уотсоном, вот две подсказки для правильного понимания религии. Еще раз обдумайте все, что вы слышите. Вы могли не услышать все в первый раз, поэтому еще раз проверьте все. Сравните свои записи с записями других участников вашей команды. Зачастую вы сможете найти новую информацию, которая поможет вам сдвинуть переговоры с места. Используйте дополнительных слушателей, чья задача будет вслушиваться в сказанное между строк. Они могут услышать то, что вы упустили. Другими словами, слушайте, снова слушайте и еще раз слушайте. Мы видели, как целостное понимание религии вашего противника, огромный черный лебедь, может дать вам в руки нормативный рычаг, который приведет к результативным переговорам. Но существуют и другие способы, в которых знание религии вашего противника может помочь вам добиться лучших результатов. Принцип подобия. Исследования, проведенные учеными в области общественных наук, подтвердили то, что уже давно известно эффективным специалистам по ведению переговоров. Мы больше доверяем людям, когда видим, что они похожи на нас, или когда узнаем в них знакомые черты. Люди доверяют тем, кто относится к их группе. Принадлежность к группе – это первобытный инстинкт. Если вы сможете вызвать в человеке этот инстинкт, это чувство, что, похоже, мы видим мир одинаково, то немедленно получите влияние над ним. Когда наш противник демонстрирует отношения, верования, идеи, даже стиль одежды, аналогичные нашим собственным, нам это нравится, и мы склонны больше доверять ему. Даже незначительные сходства, например, членство в одном клубе или статус выпускника колледжа, повышает понимание. Вот почему во многих культурах специалист по ведению переговоров уделяет огромное количество времени выстраиванию понимания еще до того, как начинает думать о предложениях. Обе стороны знают, что информация, которую они собирают по крохам, может быть жизненно важной для эффективного процесса переговоров и создания рычагов. Это немного похоже на поведение собак, которые кружатся, обнюхивая друг друга. Однажды мне пришлось заключать договор с руководителем компании из Огайо, и в этих переговорах принцип подобия сыграл главную роль. Мой противник постоянно ссылался на какие-то источники, которые я определил как христианские. Пока мы говорили, он все время колебался, стоит ли привлекать к сотрудничеству его советников. Было видно, что вопрос о его советниках очень болезненный для него. однажды он даже сказал: «Меня никто не понимает». В тот момент я начал ломать голову и вспоминать все те христианские концепции, которые я знал. Затем мне в голову пришел один термин, который люди часто используют в церкви для описания обязанностей, которые человек должен выполнять по отношению к себе и к нашему миру, и, следовательно, к Богу, опираясь на честность, надежность и ответственность. «Для вас это настоящее служение, верно?» — сказал я. Из его голоса сразу же ушло напряжение, и он посмотрел на меня с большим доверием. «Вы единственный сумели меня понять», — сказал он. В тот же момент он заключил договор с нашей компанией, показав, что я понимаю глубинный смысл его жизни и продемонстрировав ощущение нашего сходства и взаимной принадлежности, я смог заставить его заключить сделку. В ту минуту, когда я показал свою приверженность христианской морали, мы оказались с ним в одной лодке. Не только из-за сходства как такового, но и из-за понимания, которое возникло между нами благодаря этому сходству. Сила надежды и мечты. Когда вы знаете религию вашего противника и можете мысленно представить себе, чего он на самом деле хочет от жизни, вы можете использовать его амбиции как метод заставить его следовать за вами. Каждому инженеру, руководителю, ребенку, всем нам хочется верить, что мы способны совершить что-то выдающееся. В детстве мы видим свое будущее, представляя себя главными игроками команды чемпиона, актерами, получившими Оскара, спортсменами, выигравшими соревнования. Тем не менее, по мере того, как мы становимся старше, наши родители, учителя, друзья все больше говорят о том, что мы не можем и не должны делать то, что для нас недоступно. Мы начинаем терять веру. Но когда кто-то демонстрирует страсть к тому, чего мы всегда хотели, и дает нам план, как туда добраться, мы позволяем нашему восприятию сделать все возможное, чтобы изменить нашу жизнь. Мы все хотим получить карту, по которой можно прийти к счастью, и когда у кого-то хватает смелости нарисовать ее для нас, мы, естественно, идем за ним. Поэтому, когда вы увидите несбывшиеся мечты вашего противника, призовите все свои силы на то, чтобы выразить страсть к его целям и уверенность в его способности достичь их. Религия как смысл. Исследования показали, что люди положительно реагируют на просьбы, сказанные спокойным тоном голоса с последующим объяснением причины. В известном исследовании конца 1970-х годов профессор психологии Гарварда Эллен Лангер и ее коллеги подходили к людям, стоявшим в очереди к копировальным машинам, и спрашивали, могут ли они сделать копии без очереди. Иногда они объясняли причину, а иногда нет. То, что Лангер обнаружила, было просто невероятно. Без объяснения причины ее пропускали в 60% случаев. Но когда она объясняла причину, ее пропускали в 90% случаев. Не имело никакого значения, была ли причина серьезной. Фраза «Извините, у меня 5 страниц, могу я пройти без очереди, потому что мне надо сделать копии» работала отлично. Люди позитивно реагируют, когда им объясняют ситуацию. В простых случаях, вроде копирования, работают даже дурацкие причины, но при более сложных проблемах вы можете повысить свою эффективность, предлагая причины, которые опираются на религию вашего противника. Если бы руководитель-христианин предложил мне снизить стоимость моей работы, заключая договор с моей фирмой, я бы дал такой ответ. Вам придется пересмотреть свое предложение, потому что у меня тоже есть обязанности перед людьми, и я должен нести перед ними ответственность. Это не сумасшествие, это ключ к разгадке. Человеческой природе не свойственно использовать неизвестное. Оно пугает нас. Когда мы сталкиваемся с ним, то игнорируем его, бежим от него или навешиваем на него такой ярлык, чтобы можно было отделаться от него. На переговорах такой ярлык чаще всего принимает форму утверждения «они сумасшедшие». Это одна из причин, почему я критически отношусь к американской политике реализации переговоров об освобождении заложников, которая состоит в том, что мы не имеем дела с теми, кого считаем террористами, начиная от Талибана, заканчивая ИГИЛ. Упомянутые здесь организации «Талибан» и «ИГИЛ» признаны террористическими и запрещены на территории Российской Федерации. Логическое обоснование такому подходу прекрасно выразил журналист Питер Берген, аналитик национальной безопасности CNN. Переговоры с религиозными фанатиками, которые страдают манией величия, вообще не приводят ни к чему хорошему. Альтернатива, которую мы выбрали, состоит в том, чтобы не понимать их религию, их фанатизм и их бред. Вместо переговоров, которые не приносят ничего хорошего, мы пожимаем плечами и говорим: «Они сумасшедшие». Однако это абсолютно ошибочная тактика. Мы должны понимать эти вещи. Я говорю это не потому, что я мягкотелый пацифист. В ФБР не берут таких агентов. Но потому, что я знаю, что понимание таких вещей – это лучший способ открыть для себя слабые стороны и желания вашего противника и таким образом добиться влияния на него. Вы не можете получить то, о чем вы не говорите. Никто не застрахован от ярлыка «он сумасшедший». Вы можете увидеть его торчащие уши на любых переговорах, начиная от воспитательных бесед с детьми, заканчивая принятием решений на Конгрессе или корпоративных переговорах. Но тот момент, когда мы уже готовы поднять руки и заявить «они сумасшедшие», часто является лучшим моментом для обнаружения черных лебедей, которые изменяют ход переговоров. Именно в тот момент, когда мы слышим или видим что-то совершенно бессмысленное, что-нибудь сумасшедшее, мы оказываемся на жизненно важной развилке дороги. Мы можем пойти либо вперед, пусть даже вынужденно, к тому, чего мы прежде не знали, либо выбрать другой путь, где нам гарантирован провал, и любые переговоры нам кажутся бесполезными. В своей великолепной книге «Гений переговоров» профессора Гарвардской школы бизнеса Дипак Малхотра и Макс Х. Базерман по-новому представляют общие причины, по которым специалисты по ведению переговоров ошибочно называют своих противников сумасшедшими. Мне бы хотелось привести здесь их слова. Ошибка номер один. Они плохо осведомлены. Часто другая сторона действует согласно неверной информации, а когда у людей неверная информация, они делают неверный выбор. У компьютерщиков есть для этого отличный термин – GIGO – Garbage In, Garbage Out – мусор на входе, мусор на выходе. В качестве примера Малхотра рассказывает о своем студенте, у которого возник спор с бывшим подчиненным, заявившим, что компания должна выплатить ему 130 тысяч долларов комиссионных за работу, которую он выполнил еще до увольнения. Он угрожал подать иск. Запутавшись, топ-менеджер обратился в бухгалтерию компании. Там он обнаружил проблему. Когда этот сотрудник уволился, со счетами была полная неразбериха, но с того времени их привели в порядок. Бухгалтерия заверила топ-менеджера, предоставив проверенную информацию, что на самом деле сотрудник был должен компании 25 тысяч долларов. Стремясь избежать судебного разбирательства, топ-менеджер позвонил сотруднику, объяснил ситуацию и предложил следующее. Если сотрудник отзовет иск, то может не возвращать 25 тысяч долларов. К удивлению менеджера, сотрудник сказал, что будет продолжать судебное разбирательство. Он действовал иррационально, дико. Малхотра сказал своему студенту, что проблема была не в сумасшествии подчиненного, а в недостатке информации и доверия. После этого топ-менеджер пригласил стороннюю бухгалтерскую фирму провести аудит и выслать его результаты сотруднику. Результат – сотрудник отозвал иск. Дело в том, что люди, работающие с неполной информацией, кажутся сумасшедшими тем, у кого есть информация, отличная от упомянутой. Ваша работа, когда вы сталкиваетесь на переговорах с кем-то, состоит в том, чтобы выяснить, чего не знают ваши противники, и предоставить им эту информацию. Ошибка номер два. Они ограничены. Если ваш противник действует на переговорах неуверенно, вполне возможно, что он не может чего-то сделать, но не хочет, чтобы вы об этом узнали. Из-за таких ограничений самый здравомыслящий противник может показаться иррациональным. Другая сторона может быть не способна сделать что-нибудь из-за совета своего юриста или из-за уже данных кому-то обещаний, или чтобы избежать создания прецедента. Или у них просто нет сил завершить сделку. С последней ситуацией как раз и столкнулся один мой клиент, когда пытался получить компанию Coca-Cola в качестве клиента для своей маркетинговой фирмы. Парень уже несколько месяцев вел переговоры о заключении сделки, а был уже ноябрь. Он был ошеломлен тем, что если он не завершит ее до конца календарного года, то должен будет ждать, пока Coca-Cola не примет новый бюджет и, возможно, потеряет клиента. Проблема была в том, что человек, с которым он держал связь, внезапно перестал отвечать на его звонки. Мы посоветовали ему отправить наше классическое письмо по электронной почте для тех, кто не отвечает, то самое, которое всегда срабатывает. «Вы отказались от завершения сделки в этом году?» Затем случилось что-то странное. Представитель Coca-Cola не ответил на идеальное письмо по электронной почте. Что произошло? Это было, на первый взгляд, совершенно иррационально, но представитель компании до недавнего времени был честным и открытым парнем. Мы сказали нашему клиенту, что это могло означать только одно. Человек отказался от завершения сделки до конца года, но не хотел признавать этого. Должно быть, его что-то ограничивало. Располагая этими знаниями, мы стали глубоко изучать этот вопрос. После ряда звонков по телефону и писем по электронной почте, клиент нашел человека, который знал этого представителя. И оказалось, что мы были правы. В подразделении этого представителя уже в течение нескольких недель был полный бардак, и в разгаре корпоративных разборок он полностью утратил свое влияние. Неудивительно, что ему было стыдно признать это. Вот почему он избегал моего клиента. Проще говоря, у него были крупные неприятности. Ошибка номер 3. У них другие интересы. Давайте вернемся к Уильяму Гриффину, первому человеку, который убил заложника по истечении крайнего срока. Переговорщики ФБР и полиции, работавшие на месте происшествия, просто не знали, что его главный интерес был вовсе не в денежном выкупе. Он хотел, чтобы его убил полицейский. Если бы они могли раскопать этот скрытый интерес, то избежали бы такой трагедии. Наличие скрытых интересов случается чаще, чем вы могли бы подумать. Ваш противник может часто отклонять предложения по причинам, не имеющим ничего общего с его ценностью. Клиент может отказаться от покупки вашего продукта, потому что календарный год заканчивается до того, как поступит ваш счет. Работник может уволиться в середине важного для его карьеры проекта, не дождавшись получения премии и бонусов только потому, что узнал, что его коллеги зарабатывают больше него. Для такого сотрудника справедливость важна не меньше, чем деньги. Независимо от специфики ситуации, все эти люди поступают вполне рационально. Они просто действуют в соответствии со своими потребностями и желаниями, которые вы еще не успели понять, а потому не знаете, как для них выглядит мир. Ваша работа — найти черных лебедей, чтобы пролить свет на ситуацию. Когда вы поймете, что ваш противник не иррационален, а просто плохо информирован, ограничен или следует интересам, которых вы еще не знаете, ваше поле деятельности значительно расширится. Это позволит вам намного эффективнее провести переговоры. Вот несколько мощных способов выявить черных лебедей. Время личного общения. Черных лебедей невероятно сложно найти, если вы не находитесь за столом переговоров в буквальном смысле этого слова. Независимо от того, сколько исследований вы уже провели, существует определенная информация, которую вы не сможете найти, пока не встретитесь с человеком лицом к лицу. Сегодня многие молодые люди ведут почти всю переписку по электронной почте. Теперь это очень просто. Однако очень трудно найти черных лебедей с помощью электронных писем по той простой причине, что даже если вы отделаетесь от якорей вашего противника с помощью отличных ярлыков и точно выверенных вопросов, письмо по электронной почте дает ему достаточно времени подумать и вернуться к исходной позиции, не раскрывая при этом лишнюю информацию. Кроме того, письмо по электронной почте не позволяет эффективно использовать интонацию голоса и считывать невербальную составляющую реакции вашего противника. Помните, 7-38-55. Давайте вернемся к истории моего клиента, который пытался заключить договор с Coca-Cola, но узнал, что представители компании, с которым он вел переговоры, оттеснили в сторону. Я понял, что единственный способ заключить сделку с Coca-Cola — состоял для моего клиента в том, чтобы заставить ее представителя признать, что он в данной ситуации бесполезен, и передать дело моего клиента другому топ-менеджеру. Но заставить этого человека поступить именно так было невозможно, потому что он все еще считал, что имеет вес в компании. Поэтому я сказал своему клиенту, что ему надо встретиться с тем представителем за пределами компании Coca-Cola. «Вам надо пригласить его на ужин. Скажите ему следующее. Как вы смотрите на то, что я приглашу вас в ваш любимый стейкхаус, где мы просто немного отдохнем, повеселимся и не будем говорить о делах?» Идея заключалась в том, чтобы независимо от причины, представителю было неловко, ему не нравился мой клиент, или он просто не хотел обсуждать эту ситуацию, сдвинуть процесс с мертвой точки через непосредственное человеческое общение. Итак, мой клиент пригласил этого человека на ужин и, как и обещал, не касался бизнеса в разговоре. Но так как не поговорить о сделке было невозможно, да и просто потому, что мой клиент создал личное взаимодействие при встрече лицом к лицу, представитель признал, что он не годится для ведения этого дела. Он рассказал, что в его подразделении сейчас беспорядок, и будет лучше, если он передаст эту сделку другому. Он так и сделал. На подписание договора ушло более года, но они заключили эту сделку. Когда ваш противник не защищен. Чтобы наладить контакт с вашим оппонентом, вам нужно встретиться с ним лицом к лицу, но официальные совещания, встречи, подразделения и плановые переговоры меньше всего этому способствуют, поскольку в эти моменты люди склонны защищаться. Охота на черных лебедей эффективна тогда, когда человек не думает о своей защите. При встрече в кулуарах, во время обеда, как это было у моего клиента с представителем Coca-Cola, или в короткие минуты отдыха до или после официальной встречи. В первые несколько минут обычной деловой встречи, до того, как вы фактически перейдете к бизнесу, и в последние минуты, когда все уже уходят, вы можете получить больше информации о другой стране, чем во время самой встречи. Вот почему у журналистов есть кредо «никогда не выключать диктофон». Самое интересное можно услышать в начале и в конце интервью. Также обратите пристальное внимание на вашего оппонента во время перерывов, обмена мнениями или в те моменты, когда нарушается привычный ход совещания. Когда кто-то нарушает заведенный порядок, на фасаде взаимоотношений появляются трещины. Внимательно посмотрите на эти трещины и на вербальную и невербальную реакцию других людей. Это настоящая золотая жила. Там, где нет смысла, могут быть деньги. Студенты часто спрашивают меня, следует ли считать черными лебедями только определенные виды информации или же любую информацию, которая может помочь. Я всегда отвечаю, что черные лебеди – это любая неизвестная вам информация, которая может изменить ход вещей. В качестве примера я расскажу вам историю об одном из моих студентов дневного отделения MBA по имени Крис Ха, который проходил стажировку в частной инвестиционной фирме по торговле недвижимостью в Вашингтоне. Столкнувшись с действиями своего противника, которые казались ему бессмысленными, он самым невинным образом с помощью ярлыка обнаружил одного из крупнейших черных лебедей, каких мне доводилось видеть за последние годы. Крис Ха проводил проверку юридической чистоты потенциальных объектов, когда директор фирмы попросил его заняться недвижимостью смешанного использования в центре города Чарльстон, Южная Каролина. У него не было опыта работы на рынке Чарльстона, поэтому он позвонил брокеру по продаже недвижимости и попросил маркетинговый пакет. После обсуждения сделки и рынка Крис Ха и его босс решили, что запрашиваемая цена – 4,3 миллиона долларов была завышена примерно на 450 тысяч долларов. Крис Ха снова позвонил брокеру для того, чтобы обсудить стоимость и дальнейшие действия. После обмена приветствиями брокер спросил Криса Ха, что он думает об этом объекте. «Похоже, объект интересный», — сказал он. «К сожалению, мы не знаем основные рыночные факторы. Нам нравится центр города и, в частности, Кинг-стрит, но у нас много вопросов». Затем брокер сказал, что он работает на этом рынке более 15 лет, поэтому хорошо осведомлен. В этот момент Крис Ха резко сменил стратегию и стал задавать точно выверенные вопросы «что» и «как», чтобы собрать информацию и проверить квалификацию брокера. «Отлично», — сказал Крис Ха. «В первую очередь скажите, как сильно Чарльстон пострадал от экономического спада?» Брокер дал развернутый ответ, приведя конкретные примеры подъема рынка. Во время разговора Крис Ха увидел, что брокер очень хорошо знает свое дело. «Похоже, я попал в хорошие руки», — сказал он, используя ярлык, чтобы создать сочувствие. Следующий вопрос. «Какую максимальную ставку можно ожидать для здания такого типа?» Из разговора Крис Ха узнал, что владельцы могут ожидать ставки от 6 до 7%, потому что такие здания были популярны среди студентов местного университета, который постепенно разрастался, в результате чего около 60% студентов жили за пределами кампуса. Он также узнал, что купить земельный участок рядом и построить подобное здание будет запредельно дорого, а также физически невозможно. В последние 5 лет никто ничего не строил на улице из-за закона, направленного на сохранение исторического наследия. Брокер сказал, что даже если бы они смогли купить землю, то строительство подобного здания обошлось бы в 2,5 миллиона долларов. «Здание в отличном состоянии, особенно по сравнению с другими вариантами, доступными для студентов», — сказал брокер. «По всей видимости, это здание функционирует скорее как популярное общежитие, чем как классическое многоэтажное здание», — сказал Крис Ха, используя ярлыки, чтобы получить больше информации. Он получил ее. «К счастью и к сожалению, да», — сказал брокер. «Заполняемость во все времена была и есть 100%. Это дойная корова, но студенты ведут себя как студенты колледжа». У Криса Ха в голове словно загорелась лампочка. В этом было что-то странное. Если это действительно дойная корова, зачем кому-то продавать заселенное на 100% здание, расположенное рядом с разрастающимся кампусом в цветущем городе? По любым меркам это было иррационально. Немного озадаченный, но по-прежнему настроенный на переговоры, Крис Ха создал ярлык. Ненароком он навесил не тот ярлык на ситуацию и предоставил брокеру возможность исправить его и тем самым обнаружить черного лебедя. Если он или она продает такую дойную корову, по всей видимости, продавец сомневается насчет будущих факторов рынка, сказал он. «Ну, — сказал брокер, — у продавца есть более крутая недвижимость в Атланте и в Саванне, так что ему надо избавиться от этого объекта, чтобы заплатить ипотеку по другим зданиям». В яблочко. Вот так Крис Ха обнаружил фантастического черного лебедя. У продавца были стесненные обстоятельства, о которых до этого момента никто не знал. Крис Ха не дал брокеру договорить о других объектах недвижимости и воспользовался моментом, чтобы обсудить цену со своим боссом. Тот сразу же дал ему зеленый свет, чтобы он мог сделать предложение о более низкой цене с привязкой к крайним цифрам, чтобы попробовать подвинуть цену брокера к минимальной. После того, как брокер ответил «да» на вопрос, надо ли продавцу как можно быстрее заключить сделку, Крис Ха установил свой якорь. «Думаю, я уже достаточно услышал», — сказал он. «Мы хотим предложить 3,4 миллиона долларов». «Хорошо», — ответил брокер. «Это значительно ниже запрашиваемой цены. Тем не менее, я могу передать предложение продавцу и спросить его мнение». Тот же день брокер вернулся со встречным предложением. Продавец сказал ему, что эта цифра была слишком низкой, но он был готов согласиться на 3,7 миллиона долларов. Крис Ха чуть не упал со стула. Встречное предложение было ниже, чем то, которое он хотел сделать. Но вместо того, чтобы прыгать от радости, услышав сумму, и рисковать, выложив все деньги на стол, в выгодной сделке со слабым противником, Крис Ха пошел дальше. Он сказал «нет», без использования этого слова. «Думаем, это уже ближе к настоящей цене», — сказал он. «Но мы, честно говоря, можем заплатить не больше 3,55 миллиона долларов». Позже Крис Ха сказал мне, и я согласен с ним, что он хотел использовать ярлык и точно выверенный вопрос, чтобы заставить брокера торговаться с самим собой. Но он был так удивлен тому, что цена упала так сильно, что случайно перешел на торги старой школы. «Я уполномочен снизить цену только до 3,6 миллиона долларов», — ответил брокер. Видимо, он никогда не учился на курсах ведения переговоров, где давали модель Акермана и учили, как резко сменить условия, чтобы избежать торгов. Босс Криса Ха подал ему сигнал, что цена 3,6 миллиона долларов вполне устраивает, и он согласился с ценой. Мне показались интересными некоторые методы, которые Крис Ха использовал, чтобы эффективно провести переговоры и заключить отличную сделку для своей фирмы, начиная от использования ярлыков и точно выверенных вопросов, заканчивая его попытками выведать информацию об ограничениях, чтобы найти прекрасного черного лебедя. Следует также отметить, что Крис Ха провел огромную подготовительную работу и заранее создал ярлыки и вопросы, поэтому он уже был готов схватить черного лебедя, когда брокер обнаружил его. Как только он узнал, что продавец пытается получить деньги за это здание, чтобы погасить задолженность по ипотеке, он также понял, что для продавца были важны сроки. Конечно же, совершенству нет предела. Потом Крис Ха сказал мне, что пожалел о том, что слишком быстро внес предложение о сниженной цене, вместо того, чтобы использовать возможность обсудить другие объекты недвижимости. В портфеле продавца для него нашлось бы еще больше инвестиционных возможностей. Кроме того, он мог бы выстроить в общении больше сочувствия и найти еще больше неизвестных неизвестностей с помощью ярлыков или точно выверенных вопросов, таких как «Какие рынки вы находите проблемными в настоящее время?» Может быть, ему даже удалось бы найти время для личного общения с самим продавцом. Все равно Крис Ха молодец. Преодолейте страх и научитесь получать от жизни то, что вы хотите. Люди в большинстве своем боятся конфликтов, поэтому они избегают полезных дискуссий, опасаясь, что их настрой будет перерастать в личные выпады и оскорбления, с которыми они могут не справиться. Семейные люди часто боятся отстаивать свои собственные интересы и вместо компромисса стараются уйти от темы, чтобы не показаться жадными или эгоистичными. Они замыкаются, накапливают горечь обид и отдаляются друг от друга. Мы все слышали о браках, в которых супруги никогда не ссорились, но которые вдруг закончились разводом. Семья – это всего лишь один из вариантов экстремального человеческого взаимодействия, такого же, как в правительстве или бизнесе. За исключением нескольких самородков, все сначала ненавидят переговоры. Ваши руки потеют, ваша реакция «бей или беги» просто зашкаливает с акцентом на «беги», а ваши мысли пьяно блуждают сами по себе. Первый естественный порыв для большинства из нас – поджать хвост, признать поражение, убежать. Сама мысль о том, чтобы заякорить крайние цифры, кажется нам болезненной. Вот почему сделки, заканчивающиеся победой над слабым противником, привычны и на кухне, и за партой. Но остановитесь и подумайте вот о чем. Мы действительно боимся человека за столом напротив нас. Я могу с уверенностью сказать, что за очень редким исключением он вовсе не собирается тянуться к вам через стол и бить вас. Нет, наши потные ладони — это просто выражение физиологического страха. Несколько воинственных нейронов возбуждаются из-за чего-то более серьезного. Нашего врожденного человеческого желания быть вместе с остальными людьми нашего племени. Нас пугает не человек, сидящий за столом напротив нас, нас пугает сам конфликт. Я надеюсь, что эта книга научит вас хотя бы одной полезной вещи, избавит вас от боязни конфликта и научит принимать его с сочувствием. Если вы хотите добиться в чем-то успеха, стать отличным специалистом по ведению переговоров, отличным менеджером, отличным мужем или отличной женой, вам придется сделать это. Вам придется научиться игнорировать маленького джина, который будет просить вас сдаться и продолжать жить, а также еще одного джина, который будет заставлять вас срываться и орать. Вам придется принять, что регулярный обдуманный конфликт – это основа эффективных переговоров и жизни. Пожалуйста, помните, что я на протяжении всей книги обращаю ваше внимание на то, что ваш противник – это ситуация, а не человек. Человек, который конфликтует с вами, это фактически ваш партнер. Во многих исследованиях показано, что искренний, честный конфликт между людьми, желающими достичь своих целей, на самом деле помогает активизировать процесс решения проблемы в духе сотрудничества. У опытных переговорщиков есть талант использовать конфликт, но при этом не превращать переговоры в личную битву. Помните, что настаивать на том, во что вы верите, не эгоистично. Это не запугивание, и уход от конфликта вам не поможет. Ваше миндалевидное тело, та часть мозга, которая порождает страх, будет убеждать вас бросить все и убежать, потому что другой человек прав, или же вы жестоки. Но если вы честный, порядочный человек, которому нужен разумный результат, то вы можете игнорировать миндалевидное тело. Используя стиль ведения переговоров, о котором рассказывается в книге, то есть стиль, основанный на поиске информации и эмоциональном прощупывании вариантов наилучшей сделки, вы просто выигрываете деньги или время. Вы не будете применять силу или унижать оппонента. Когда вы задаете точно выверенные вопросы, да, вы подводите своих противников к вашим целям, но вы также подводите их к пересмотру их целей и более четкой их формулировки, чего и почему они хотят добиться и как могут это сделать. Вы требуете от оппонента творческого подхода и таким образом побуждаете его к принятию совместных решений. Когда я купил свой красный автомобиль Toyota 4Runner, то, несомненно, разочаровал продавца, обеспечив ему меньшую зарплату, чем ту, на которую он рассчитывал. Но я помог ему выполнить план продаж, и не сомневаюсь, я заплатил за свой внедорожник больше, чем его фирма заплатила компании Toyota за покупку партии автомобилей. Если бы я на самом деле хотел только победить или только унизить продавца, я бы просто украл эту машину. Именно поэтому, заканчивая этот разговор, я прошу вас об одном. Где бы вы ни находились, за столом переговоров в офисе или во время семейного ужина, не избегайте честных, открытых конфликтов. Вы можете получить лучшую цену на машину, прибавку к зарплате и самое большое пожертвование. Это также может спасти ваш брак, вашу дружбу и вашу семью. Вы только в том случае сможете стать исключительным специалистом по ведению переговоров и отличным человеком, когда вы будете и слушать, и говорить внимательно и проникновенно, когда будете относиться и к противнику, и к себе с достоинством и уважением, когда будете честны по отношению к тому, чего вам хочется и что вы можете или не можете сделать. Каждые переговоры, каждый разговор, каждый момент жизни – это целый ряд маленьких конфликтов, которые при правильном подходе порождают настоящую красоту творчества. Используйте эти конфликты. Ключевые уроки. То, чего мы не знаем, может убить нас или сорвать нашу сделку. Но если мы сможем обнаружить эту информацию, то она может полностью изменить ход переговоров и принести нам неожиданный успех. Обнаружить черных лебедей, эти мощные, неизвестные неизвестности, не так-то просто по той причине, что мы не знаем, какие вопросы надо задавать. Так как мы не знаем, какой клад мы ищем, мы не знаем, где копать. Здесь представлены лучшие способы для поиска черных лебедей и их применения. Помните, ваш противник может даже не знать, что эта информация настолько важна, и ее нельзя раскрывать. Так что продолжайте подталкивать его в нужном направлении, зондировать почву и собирать информацию. Пусть все то, что вы знаете, ваши известные известности, ведет вас, но не ослепляет. Каждый случай является для вас уникальным, поэтому оставайтесь гибкими и адаптируйтесь к ситуации. Помните о деле Гриффина, захватившего заложников в банке. Ни один захватчик не убивал заложника по истечении крайнего срока, а он сделал это. Черные лебеди усиливают рычаги влияния. Помните о трех типах рычагов. Позитивном – это способность дать людям то, чего они хотят. Негативном – способность обидеть кого-то. И нормативном – использование правил и стандартов вашего противника, чтобы победить его. Работайте над тем, чтобы понять религию другой стороны. Копание в мировоззрении оппонента позволит вам выйти за рамки стола переговоров и проникнуть в эмоциональные аспекты жизни вашего противника. Именно там живут черные лебеди. Еще раз обдумайте все, что вы слышали. Вы могли не услышать всего в первый раз, поэтому еще раз все проверьте. Сравните свои записи с записями других участников вашей команды. Используйте дополнительных слушателей для чтения информации между строк. Они могут услышать то, что вы упустили. Используйте принцип подобия. Люди более склонны уступать тем, с кем у них общие культурные ценности, поэтому копайте, чтобы узнать, что движет вашим противником, и покажите ему, что вы с ним одной крови. Когда кто-то ведет себя иррационально или как сумасшедший, скорее всего, он таковым не является. Столкнувшись с подобной ситуацией, ищите факторы, которые ограничивают вашего противника в действиях, его скрытые желания и его неосведомленность в чем-либо. Найдите время для личного общения с вашим противником. 10 минут личного общения откроют перед вами больше, чем несколько дней поисков информации. Обратите особое внимание на вербальные и невербальные знаки, которые подает вам противник в моменты искренности, в начале и в конце переговоров, или в ходе беседы, не относящейся к делу. Подготовьте план переговоров на одном листе. Переговоры – это психологическое исследование. Вы можете обрести больше уверенности, начиная такое исследование, если выполните подготовительные упражнения, которые мы рекомендуем всем нашим клиентам. По сути, это список основных инструментов, которые вам понадобятся, таких как ярлыки и точно выверенные вопросы, адаптированные к конкретным переговорам. И когда на вас будут оказывать давление, вы не сдадитесь. Вы сможете опереться на свой высочайший уровень подготовки. Но прежде чем вы погрузитесь в выполнение данного упражнения, я сделаю вам одно предостережение. Некоторые эксперты по переговорам поднимают значение подготовки на такой уровень, что советуют своим клиентам подробно расписывать ход переговоров и сценарий заключения соглашения. Сейчас, дослушав книгу до этого места, вы уже понимаете, что это глупая затея. Такой подход не только сделает вас менее расторопным и креативным за столом переговоров, он заставит вас больше уступать своим противникам. Основываясь на опыте своей компании, я могу сказать, что хорошая подготовка к переговорам позволит избежать перезаключения сделки и сэкономить время на ее реализации с вероятностью 7:1. В индустрии развлечений есть один документ, в котором собраны все ключевые данные о продвигаемом продукте. Его называют одностраничником. Мы тоже сделаем с вами одностраничник для переговоров, в котором будут собраны все те инструменты, которые мы собираемся использовать. В нем будет 5 коротких разделов. Раздел 1. Цель. Обдумайте наилучший и наихудший сценарий ваших переговоров, но запишите только ту цель, которую вы достигнете при наилучшем исходе. Обычно эксперты по переговорам советуют составлять список, в котором будут включены следующие моменты. Ваша конечная цель – то, чего вы действительно хотите добиться. Как вы попробуете получить это, а также возможные возражения на аргументы вашего противника. Но такая стандартная подготовка неудачна во многих отношениях. Она банальна и приводит к предсказуемой динамике переговоров. Предложение, встречное предложение, взаимные уступки. Другими словами, она дает результаты, но часто весьма посредственные. Центральное место в традиционной подготовке к переговорам и ее огромная ахиллесова пята – это так называемая наилучшая альтернатива соглашению на переговорах. Best Alternative to a Negotiated Agreement или BATNA. Роджер Фишер и Уильям Юри придумали термин BATNA в своем бестселлере 1981 года «Путь к согласию». Он обозначает лучшую альтернативу обсуждаемому соглашению. Под ним подразумевается наилучший результат переговоров в случае их неудачного для нас исхода. Иными словами, ваша последняя надежда. Скажем, вы пытаетесь продать на авторынке свой старый BMW 3. Если у вас уже есть другой дилер, который письменно предложил вам $10,000, это ваша лучшая альтернатива. Проблема заключается в том, что лучшая альтернатива соглашению на переговорах настраивает специалиста по ведению переговоров на низкую цель. Исследователи обнаружили, что люди не могут долго сохранять сосредоточенность в таких сложных стрессовых ситуациях, как переговоры. Когда переговоры уже в процессе, мы, как правило, сосредотачиваемся на том, что имеет для нас наибольшее психологическое значение. В этом контексте одержимость лучшей альтернативой соглашению на переговорах превращает ее в вашу цель и тем самым устанавливает верхнюю границу того, о чем вы просите. После того, как вы проведете несколько часов под влиянием лучшей альтернативы, вы мысленно откажетесь от всего, что выходит за ее пределы. Бог знает, что низкая цель весьма привлекательна. Самооценка – это огромный фактор, который влияет на ход переговоров, и многие люди ставят перед собой скромные цели, чтобы защитить ее. Когда вы ставите перед собой низкую цель, вам легче претендовать на победу. Вот почему некоторые эксперты по переговорам говорят, что многие люди, которые думают, что поставили перед собой взаимовыгодную цель, на самом деле думают о том, как победить слабого противника. Специалист по ведению переговоров, который во что бы то ни стало стремится победить, специально ставит перед собой низкую цель, чтобы выиграть. Итак, если лучшая альтернатива соглашению на переговорах не является вашей основной целью, то в чем же ваша цель? Я говорю своим клиентам, что их подготовка заключается в том, чтобы продумать крайние результаты, наилучший и наихудший. Если у вас сошлись концы с концами, то вы будете готовы ко всему. Знаете, что вы не можете просчитать, каким будет лучший результат переговоров. Но поскольку вы еще не получили всю информацию от вашего противника, будьте готовы к тому, что лучший результат может быть еще лучше, чем вы его себе представляете. Никогда не сомневайтесь в том, что вы сможете получить больше, чем рассчитываете. Как только на первый план ваших действий выйдет гибкость, вы начнете переговоры с установкой на победу. Допустим, вы продаете старые динамики, потому что вам нужно добавить $100, чтобы купить новый комплект. Если вы сконцентрируетесь на этих $100, то расслабитесь, как только услышите эту цифру, и получите именно столько. Но если вы знаете, что они продаются в комиссионном магазине аудиотехники за $140, то можете поставить перед собой высокую цель в $150 и подготовиться к лучшему исходу сделки. И хотя я советую вам продумать весь диапазон возможных вариантов от лучшего к худшему, что даст вам определенную подушку безопасности. Но когда дело дойдет до составления одностраничника, мой вам совет – придерживайтесь высокой цели, потому что она будет мотивировать вас на победу и поможет приготовиться к тому, что в любом случае вы столкнетесь с потерей, если не дотянете до установленной вами планки. Исследования целеполагания, которые проводились в течение нескольких десятков лет, ясно показывают, что люди, которые устанавливают конкретные, сложные, но реалистичные цели, в конечном итоге заключают более выгодные сделки, чем те люди, которые вообще не ставят целей или просто стараются сделать все возможное. Итог. Люди, которые ожидают больше и формулируют свои ожидания, получают больше. Вот 4 шага для постановки вашей цели. Поставьте оптимистичную, но разумную цель и четко определите ее. Запишите ее. Обсудите свою цель с коллегой. Это не даст вам возможности струсить. Внесите записанную цель в процесс переговоров. Раздел 2. Краткие выводы. Суммируйте и запишите в 2 словах все факты, известные вам на момент переговоров. Так у вас будет о чем поговорить, помимо обсуждения результатов сделки. Вы должны быть готовы к тому, чтобы реагировать на любые аргументы вашего противника с тактическим сочувствием, кроме случая его некомпетентности. Будьте готовы к тому, что другая сторона будет интерпретировать факты в свою пользу. Вам надо достичь взаимопонимания на начальной стадии. Вы должны четко представить себе ситуацию до того, как начнете действовать в ее рамках. Почему вы здесь? Чего вы хотите? Чего они хотят? Почему? Вы должны суммировать известные вам факты таким образом, чтобы ваш противник ответил вам, Все правильно. Если он не дал такого ответа, вы сделали все неправильно. Раздел 3. Ярлыки. Анализ обвинений. Подготовьте от 3 до 5 ярлыков, чтобы выполнить анализ обвинений. Подумайте, что чувствует ваш противник в отношении тех фактов, которые вы суммировали и обобщили. Подготовьте краткий список обвинений, которые он может выдвинуть вам, независимо от того, какими бы несправедливыми или смешными они ни были. Затем превратите каждое обвинение в перечень из 5 ярлыков, не более, и потратьте немного времени на ролевую игру. Далее даны ярлыки, которые надо дополнить. Их можно использовать почти в любой ситуации, чтобы получить информацию от вашего противника или отклонить обвинение. По всей видимости, ценно для вас. По всей видимости, вам не нравится. По всей видимости, вы цените. По всей видимости, значительно упрощает. По всей видимости, вы неохотно. Например, если вы пытаетесь вести переговоры об аренде квартиры и хотите, чтобы вам разрешили субаренду, но знаете, что арендодатель против этого, ваши заготовленные ярлыки должны содержать такие строки. Похоже, вы не в восторге от субаренды. Или, по всей видимости, вы хотите стабильности в отношениях с вашими квартирантами. Помните, когда вы навешиваете ярлыки, особенно те, которые направлены на обвинение, им должно предшествовать тактическое сочувствие, сосредоточенное на вашем уважении к мнению людей о себе. Почему они считают себя великими? Раздел 4. Точно выверенные вопросы. Подготовьте от 3 до 5 точно выверенных вопросов, чтобы открыть то, что ценно для вас и для вашего противника, и предупредить потенциальные факторы срыва сделки. Эффективный специалист по ведению переговоров не обращает внимания на требования своего противника, чего требует сторона, но затрагивает тему его скрытых мотивов. Что заставляет противника хотеть этого? Мотивация – это именно то, что волнует настоящих специалистов по ведению переговоров. То, на что они надеются и чего они жаждут. Выяснение того, что беспокоит вашего противника, кажется легким делом, но нам часто мешают наши собственные ожидания относительно переговоров. Большинство из нас склонны думать, что потребности другой стороны конфликтуют с нашими потребностями. Мы склонны ограничивать свой взгляд на проблемы и забываем, что у нашего оппонента есть свои собственные уникальные проблемы, вытекающие из его собственного уникального мировоззрения. Отличный специалист по ведению переговоров снимает эти шоры, выражая беспрестанное любопытство по поводу того, что действительно мотивирует другую сторону. У Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере, есть замечательная цитата, которая обобщает эту концепцию. Ты должен принять реальность других людей. Тебе кажется, что реальность – это предмет для переговоров, что она будет для нас такой, как ты скажешь. Ты должен принять, что мы столь же реальны, как и ты. Ты должен принять, что ты не Господь Бог. Существует несколько вопросов, начинающихся со слов «что» и «как», которые вы сможете использовать почти в любой ситуации. Вот некоторые из них. Что мы пытаемся сделать? Насколько это целесообразно? В чем состоит главная проблема? С какой самой большой задачей вы сталкивались? Как это соотносится с целью? Вопросы, определяющие факторы срыва сделки за кулисами. Когда реализация сделки происходит при коллективном участии, поддержка со стороны этого коллектива является для вас ключевой. Сформулируйте точно выверенные вопросы, которые позволят определить мотивацию людей, находящихся за кулисами. Как это повлияет на остальных участников вашей команды? Как в совете вашего коллектива оказались люди, о которых мы не знали? Что ваши коллеги считают своей главной задачей в этой области? Вопросы, которые помогут уменьшить вероятность срыва сделки. На ведение переговоров часто оказывают влияние те люди, которых абсолютно устраивает существующее положение вещей, ведь в случае изменений они могут выглядеть так, словно вовсе не занимались своей работой. Ваша задача на таких переговорах заключается в том, чтобы помочь им сохранить лицо при грядущих изменениях. У вас появится соблазн сконцентрироваться на деньгах, но отложите это пока в сторону. Удивительно, но исход многих переговоров всецело зависит от факторов, не относящихся к долларам и центам. Он может зависеть от самооценки, статуса, независимости и других нефинансовых потребностей ваших противников. Подумайте об их предполагаемых потерях. Никогда не забывайте, что боль от потери как минимум в два раза сильнее, чем радость от такой же прибыли. Например, человек, сидящий за столом напротив вас, колеблется, стоит ли ему устанавливать новую систему бухгалтерского учета, которая ему нужна. Вы ее продаете, потому что не хочет ничего переделывать до сдачи годового отчета, который будет через 4 месяца. Вместо того, чтобы снижать цену, вы можете предложить ему поговорить с его боссом и дать гарантии, что закончите установку программы за 90 дней. Вопросы, которые помогут обнаружить проблемы, способствующие срыву сделки. С чем мы тут имеем дело? С какой самой большой проблемой вы сталкивались? Как заключение сделки с нами повлияет на вашу работу? Что произойдет, если вы ничего не сделаете? Во что обойдется ваше бездействие? Как заключение этой сделки связано с тем, что составляет гордость вашей компании? Эффективнее всего задавать эти вопросы сериями, по 2-3 фразы, так как они достаточно похожи и помогут вашему противнику посмотреть на одну и ту же проблему под разными углами. Конечно же, каждая ситуация уникальна, но выбор правильного сочетания этих вопросов заставит вашего противника раскрыть информацию о том, чего он хочет и в чем нуждается, и одновременно подтолкнет его к возможности посмотреть на все это с вашей точки зрения. После того, как ваш противник ответит на ваши точно выверенные вопросы, будьте готовы к последующему навешиванию ярлыков. Использование заранее приготовленных ярлыков позволит вам быстро отзеркалить реакцию вашего противника и таким образом получить от него новую и более подробную информацию. Далее представлены ярлыки, которые вы можете использовать сразу же, не теряя времени на раздумья. По всей видимости, важно. Похоже, вы чувствуете, что моя компания занимает уникальную позицию в... По всей видимости, вы обеспокоены тем, что... Раздел 5. Нефинансовые предложения. Подготовьте список нефинансовых предложений, которые могут иметь ценность для вашего противника. Спросите себя, что бы они могли дать нам, что позволило бы нам выполнить эту работу почти бесплатно. Вспомните историю, которую я рассказывал в одной из предыдущих глав о моем сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов. Мой противник был заинтересован в том, чтобы заплатить мне как можно меньше и при этом достойно выглядеть перед своим руководством. Нам тогда пришло в голову, что они могут вместо части оплаты опубликовать в своем журнале статью обо мне с фотографией на обложке. Для них это было недорого, но для меня это имело большое значение. Конец книги. Читал Максим Доронин.